Фрост прошел по коридору к комнате Марсии. Он тихо постучал. Так как никто не ответил, он постучал сильнее. Никакого ответа. Почувствовав беспокойство, он толкнул дверь и вошел. Поперек кровати лежал обнаженный трос. Из раны на голове текла кровь. Фрост рванулся в ванную. Джина исчезла. Фрост, Силк и Гобби стояли около Эмни. Тот сидел на кровати, держась за голову. «После третьего раза», — рассказывал Эмни, — «когда, казалось, она начала иссякать, она вытащила откуда-то револьвер и ударила меня по голове. Это было так неожиданно, что я не успел отреагировать». «Револьвер! Так значит, это Джина взяла его, а не Соко». «Она убежала, проклятый ублюдок!» — рычал Силк. Эмни продолжал стонать от боли. Силк схватил его за воротник. «Когда это случилось?» «Мы начали это сразу, как только я вошел к ней. Наверное, часа два назад». «Проклятие!» — взревел Силк. «Да тебя убить мало, кобель вшивый! Два часа! Да за это время она может быть где угодно. Митч, проверь, все ли машины на месте». Гобби выскочил из комнаты. Фрост стоял у окна и наблюдал, как Силк метался по комнате. Наконец он остановился и посмотрел на Фроста. «Ты говорил, что девчонка хотела сама, чтобы ее похитили. Ты говорил...» «Да заткнись ты!» — рявкнул Фрост. «Лучше помолчи. Я сделал как надо, а вы не могли за ней присмотреть. Как вы ее упустили?» «В конце коридора есть дверь, ведущая к автостоянке. Через нее она и убежала». Бежал Гобби. «Моей машины нет». Эмни тяжело поднялся и направился в ванную. «Куда она могла направиться?» Силк смотрел на Гобби и Фроста. «Откуда мне знать? Ну, наверняка она не поедет на виллу. Она убежала, чтобы на свободе предаваться своим любимым занятиям». Силк повернулся к Гобби. «Митч, свяжись с нашими людьми, и пусть все ищут ее». Когда Гобби ушел, Силк сказал: «А ты уверен, Майк, что она не вернется к отцу?» «Уверен. Она ненавидит его, поэтому и убежала». «Тогда Гранди не узнает о ее побеге. Если она не с ним, он будет считать, что она у нас». Из ванны вышел Эмни и начал одеваться. Силк и Фрост не обратили на него внимания. «Как ты думаешь, найдем мы ее?» — спросил Фрост. «Думаю, да. Далеко она не могла убежать. У меня есть контакты. Да и Митч поднимет всех на ноги. Подумай, а нужно ли ее искать? Может, дать ей возможность скрыться?» Силк усмехнулся. «Нужно узнать, не скрывается ли она где-нибудь поблизости. Если она улизнула в Майами или еще куда-нибудь, тогда другое дело». «Если мы не возвратим ее Гранди, то он может заварить большую кашу». «Я тебе много раз объяснял, что он этого не сделает. Не захочет же он на 15 лет сесть в тюрьму. Мы будем делать так, как планировали». Раздался голос Эмни. «Она явно ненормальная и к тому же вооружена. Она выкинет что-нибудь, полиция схватит ее и вернет отцу. Тогда пропали наши миллионы». Фрост кивнул. «Правильно. Я тоже считаю, что надо торопиться. Чем больше мы будем ждать, тем больше риска». 20 минут спустя Фрост уже мчался к отелю Спенни Бэй с требованием о выкупе. Было 18:25. Увидев машину, выскочил негр. Швейцар, низко кланяясь, открыл дверцу. «Поставьте машину на стоянку», — сказал Фрост, направляясь в холл отеля. Он подошел к дежурному. «Я к мистеру Гранди». «Ваше имя, сэр?» «Майк Фрост». Тот направился внутрь помещения. Когда он появился, то был уже более приветлив. «Номер 56, мистер Фрост. На лифте до 8-го этажа, потом повернете налево». Поднимаясь на лифте, Фрост думал, как Гранди поведет себя, узнав о выкупе. Он нервничал. Он убеждал себя, что через несколько дней все закончится, и тогда он сможет шикарно жить с деньгами. Это немного успокаивало его. Лифт остановился, и он вышел в коридор, усланный пушистым ковром. Перед ним была дверь с цифрами 56. Переводя дыхание с бьющимся сердцем, Фрост постучал в дверь. Гранди сам открыл дверь и недовольно посмотрел на Фроста. «Что случилось?» — рявкнул он. «Сэр, прислали условия выкупа». Глаза Гранди превратились в щелочки. Он сел за стол и пригласил Фроста сесть. «Говорите, Фрост». «Я решил, что делать нечего, и поехал на пляж, сэр. С пляжа я вернулся к машине и нашел этот конверт, адресованный вам». Он положил на стол конверт, переданный ему Силком. Гранди беспокойно смотрел на конверт. «Идите в бар и ждите», — буркнул он. «Когда вы мне понадобитесь, я пришлю за вами». «Слушаюсь, сэр». Фрост направился к двери. Гранди извлек из конверта бумагу. Спустившись в зал, Фрост сел за столик и заказал виски со льдом. Но в зале было всего несколько человек, и никто не обращал на него внимания. Мысли Фроста были о Джине. Куда она скрылась? Он не сомневался, что она где-то прячется. А какое имеет значение ее исчезновение? Гранди и так подпишет документ, переведет на швейцарский счет Силка 20 миллионов. Затем они все четверо поедут туда, а Гранди пусть ищет ненормальную дочь. Он все еще обдумывал, как использовать свой доход, когда к нему подошел бармен. «Мистер Гранди просит вас подняться к нему, сэр». Фрост встал и, потянувшись, направился к лифту. «Вот и наступил главный момент», — подумал он. «Гранди, вероятно, не скажет ему о выкупе и условиях его, но Фросту станет ясно его отношение к самому факту. А это и есть то, что он хотел узнать». Но он постучал в дверь и услышал: «Войдите». Гранди не изменил своего положения за столом, держа в коротких пальцах сигару. Лицо его было непроницаемым. «Нам нужно поговорить, Фрост. Садитесь». Фрост сел на край стула напротив письменного стола. Гранди открыл ящик стола и достал кассету с записью. Он положил ее так, чтобы Фрост мог видеть ее. «Вы знаете, что здесь, Фрост? Попробуйте догадаться». Сердце Фроста дрогнуло. Так вот оно что. Значит, Сако их опередил и добрался до Гранди раньше. Он старался подавить волнение, охватившее его. Он вспомнил слова Силка, который говорил, что Гранди ничего не сможет предпринять против них. Он сделанным спокойствием ответил: «Да, сэр, я знаю, что это такое». «Сако встретил меня в аэропорту Майами», — сказал, улыбаясь, Гранди. В глазах его горел злой волчий огонь. «За сколько вас купили, Фрост?»